Это организация и психология. Еще не раз подтвердилось, что в политике неторопливое упорство нередко берет верх над необузданной силой. Свой рабочий день в первый период после прихода к руководству Брежнев начинал необычно. Минимум 2 часа посвящал телефонным звонкам другим членам высшего руководства, многим авторитетным секретарям ЦК Союзных Республик и обкомов. Говорил он обычно в одной и той же манере. «Вот, мол, Иван Иванович, вопрос мы тут готовим. Хотел посоветоваться, узнать твое мнение». Можно представить, каким чувством гордости наполнялось в этот момент сердце Ивана Ивановича. Так укреплялся авторитет Брежнева. Складывалось впечатление о нем как о ровном, спокойном, деликатном руководителе, который шагу не ступит, не посоветовавшись с другими товарищами и не получив полного одобрения своих коллег. При обсуждении вопросов на заседаниях секретариата ЦК или президиума он почти никогда не выступал первым. Давал высказаться всем желающим, внимательно прислушивался. Если не было единого мнения, предпочитал отложить вопрос, подработать, согласовать его со всеми и внести на новое рассмотрение. Как раз при нем расцвела пышным цветом практика многоступенчатых согласований, требовавшая десятков подписей на документах, что стопорило или искажало в итоге весь смысл принимаемых решений. Прямо противоположно Брежнев поступал при решении кадровых вопросов. Когда он был заинтересован в каком-то человеке, то ставил свою подпись первым и добивался своего. Он хорошо усвоил сталинскую формулу: кадры решают все. Постепенно, тихо и почти незаметно, ему удалось сменить больше половины секретарей обкомов, значительную часть министров, много руководителей центральных научных учреждений. Ему принадлежало последнее слово в присуждении ленинских и государственных премий. Брежнев вообще предпочитал заниматься не столько производством, сколько распределением, раздачами. Эту работу он хорошо понимал, не ленился позвонить человеку, которого награждали орденом, а тем более званием Героя социалистического труда, поздравить, показать тем самым, что решение исходило лично от него. Если говорить о брежневском стиле, то, пожалуй, он состоит именно в этом. Люди такого стиля не очень компетентны при решении содержательных вопросов экономики, культуры или политики. Но зато они прекрасно знают, кого и куда назначить, кого, чем и когда вознаградить. Леонид Ильич хорошо поработал, чтобы посадить на руководящие посты в парторганизациях, в экономике, науке, культуре проводников такого стиля, маленьких брежневых, неторопливых, нерезких, не выдающихся, не особенно озабоченных делом, но умело распоряжающихся ценностями. Флюгерный лидер, который всегда ориентировался на большинство в руководстве, находил органическое дополнение в лидере, так сказать, распределительном. Это возвращало нас к традиции русской государственности до Петровского периода, когда воевод посылали не на руководство, а на кормление. Людей 20-го съезда или просто смелых новаторов не расстреливали, как в 30-х годах. Их тихо отодвигали, ограничивали, подавляли. Повсюду все больше торжествовали середнячки. Не то чтобы глупые или совсем некомпетентные люди, но и явно неодаренные, лишенные бойцовских качеств и принципиальности. Они постепенно заполняли посты в партийном и государственном аппарате, в руководстве хозяйством,